Да может, совсем не о том разговор. Давай сначала выясним, где и когда. Потом к палатке окопа пойдем. Может, и доля будет. Вчера вечером неподалеку разборка была. Я с земляком поспорил, что он врет и выстрелов не слышал. А я слышал, у нас время не сходится. Разборка, может, убили кого, протянул Нестеренко. Мне такое надо? Я лучше помолчу. Никого не убили, отец, успокоил окоп. Только наш земляк соврать любит. Всегда все знает и треплется. Он подумал и заговорил иначе. Ну, замочили тут двоих. А чуть что, кавказцы виноваты. Мы были недалеко, выстрелов не слышали. Нас всю ночь в ментовке держали. Пойдем к твоему земляку. Я его послушаю, неохотно согласился Нестеренко. Они уже дошли до угла Выборгской и Ленинградского. Отсюда был хорошо виден дом, у которого застрелили полковников милиции. Оба кавказца взглянули на дом из светлого кирпича и быстро зашагали к расположенной на углу палатке. «Отец, правду скажешь? Я тебе литр абсолюта поставлю». «Много. Могу захлебнуться», — усмехнулся Нестеренко. Парни заскочили в палатку, один тут же вышел, встал рядом с Нестеренко, видимо, решил стеречь ценного свидетеля. «Пустышку тяну», — подумал опер. «Ребята вряд ли что-нибудь знают, и на роль исполнителей не подходят, те профессионалы, а парни — болтуны, обеспокоенные, чтобы их местная милиция не трогала». Из мутной, добротно оборудованной палатки вышел окоп с земляком. Нестеренко, высокий, жилистый, очень сильный, положил ладонь на плечо торговца, слегка придавил и милицейским тоном сказал: «Здравствуй, меня зовут Валентин Петрович». Парни подрастерялись. Опер, не обращая на них внимания, продолжал: «Ну, расскажи, сынок, в котором часу ты вчера слышал выстрелы? И чего интересного не рассказал в отделении милиции?» Окоп заговорил что-то на своем языке, но Нестеренко строго сказал: «Говори только по-русски». И вновь обратился к торговцу: «Ты где находился, когда услышал хлопки? Ведь выстрелы походили на хлопки. И ты не сразу сообразил, что стреляют». Руку с его плеча опер не убирал. «Я товар разгружал с машины, здесь и стоял». Парень сник, важность его лица исчезла. «Значит, ты стоял лицом к «Волге», у которой и застрелили офицеров милиции. Значит, видел и стрелявших, особенно того, что стоял у мусорного бака». Конечно, следовало его задержать, доставить в прокуратуру и допросить официально. Но случается, что внезапный, пусть и неофициальный разговор дает больше, чем допрос под протокол. «Как я его видел, гражданин начальник?» — попытался возмутиться продавец. «Темнело, он по плечи виден, да и растерялся я». «Ты, парень, себе срок не мотай. Молодой, в зоне не был. Поверь, там медом не намазано. Ты сейчас в присутствии друзей мне правду расскажешь. А с отделением я дело улажу. Я полковник из главка уголовного розыска». Он достал свое удостоверение, а пистолет переложил в другой карман, словно случайно. «Вы правы. Хлопнуло несколько раз», — признался кавказец. «Я и не понял, что стреляют, когда увидел, что менты...» Он смешался. «Нормально. Менты так менты. Мы сами себя порой так зовем», — подбодрил парня Нестеренко. «Они упали?» «Ну да. Тут я трехнулся. Одного хозяина «Волги» я знал. Он пиво любил, часто заходил». «А стрелявшие?» — спросил Нестеренко. «Я только одного видел. Вы верно определили, он у мусорки стоял, второго не видел, но шаги его слышал, за углом на Макарова спрятался, когда побежал, на консервную банку налетел, а ближний в сторону магистрали. «Так магазин называется», — пояснил молчавший до этого парень, по виду старший из всех. «В магистраль?» «Да. Но, думаю, не в магазин, а двором двинулся. И все шел, не бежал. Только когда за углом дома свернул, так и побежал». «Значит, они в разные стороны подались», — утвердительно произнес Нестеренко. «Точно, в разные. Ну, лады. Теперь самое неприятное. Пойдем в отделение бумаги писать. Извини, сам не люблю. Ну, порядок. По дороге вы мне покажете, как тем двором на Ленинградку выйти». Около 19 опергруппа собралась в кабинете у Гурова. Настроение было не из лучших. В принципе, никто не ждал, что за день удастся выйти на нечто существенное. Гуров внимательно изучил все рапорты, закрыл уже пухлую папку, сказал: «Отбросив шелуху, можно предположить, что один из киллеров чуть выше среднего роста, худощавый, темно-русый, лет 35. Он ушел дворами в сторону Ленинградского шоссе. Приметы второго неизвестны. Судя по размеру обуви и ширине шага, преступник имеет рост около 180 сантиметров, вес 75 или около того. С такими приметами мы далеко уедем», — заметил Станислав и, упреждая замечание Гурова, поднял руку. «Я не критиканствую, Лев Иванович, констатирую, что эта печка не годится, требуется другая. Самое лучшее — выявить мотив. Остаточные следы героина на ладони покойного Веткина и следы уколов на руке девочки. Я в наркоте не дока, но знаю, героин — штука серьезная. И если их в семье употребляли, то героин — вполне может оказаться мотивом». Гуров согласно кивнул. «Подсчитаем, что имеем. Два киллера. Приметы. Одни слезы. Два мертвых полковника. Причина убийства не установлена, но она обязательно очень весомая. Из-за пустяков профессионалов не нанимают». Гуров замолчал, долго смотрел в окно. Оперативники терпеливо ждали. Паузы в речи шефа были делом привычным. «Героин у нас имеется», — задумчиво произнес сыщик, — «но в историю не вписывается. Вскрытия показали, что ни Сотин, ни Веткин никакой наркотик не употребляли. Ольга Чекина...» — Гриша видел на ее руке следы уколов. «Я консультировался со специалистом. Он убежден, что если бы девушка колола героин, то сидела бы прочно на игле. Но, судя по ее поведению, которое описал Котов, профессор героин исключает на 100%. Однако на ладони убитого Веткина обнаружен именно героин. Факты не вяжутся». Гуров взглянул на Станислава и усмехнулся. «Ну, говори, Станислав, не терпи, а то взорвешься. Можно нарисовать такую картину», — начал было Станислав, но Гуров перебил. «Только не подделывайся под Пикассо. Изображай в стиле Шишкина. Медведь так медведь. Будь реалистом». «Постараюсь», — вздохнул Станислав. «Есть основания предполагать, что Ольга была влюблена в мужа старшей сестры полковника Николая Сотина. Ситуация в жизни очень распространенная. Сотин взаимностью не отвечал. Девушка травмирована. Появляется наркотик. Ольга одинока, хороша собой. Чтобы отвлечься, крутит роман с полковником Веткиным. Он замечает пагубное увлечение девушки, пытается на нее повлиять. На последнем свидании Веткин отбирает у девушки порошок и берет часть его. Вечером Веткин рассказывает о случившемся Сотину. Все очень реалистично, правдоподобно. Остается понять, кто и почему нанимает профессиональных киллеров.